19. Стоит ли совмещать работу и учебу? Часто подростки начинают подрабатывать еще в школе, чтобы оплачивать свои хотелки и развлечения. А потом работают и параллельно учатся в колледже или вузе. Давай рассмотрим плюсы и минусы такого подхода, а там уже выберешь, что для тебя лучше. Плюсы. Первый шаг к финансовой независимости. Можно накопить на все, что хочешь, без мам, пап и кредитов. Практика. На работе ты получаешь навыки общения с командой, проведения созвонов, работы с документами и так далее. Даже если в будущем ты будешь работать в другой сфере, работодатели ценят любой опыт. Тайм-менеджмент. Когда совмещаешь учебу и работу, приходится думать, как все успеть. Если эффективно распланировать время, все возможно. Чуть меньше соцсетей, чуть больше сна, и вот уже домашки сделаны, а деньги на карте. Знакомства. На работе могут появиться хорошие приятели, а может и друзья. В будущем может пригодиться знакомство с тем парнем, что играет на гитаре, и с той девушкой, которая знает 3 языка. Подробнее о пользе нетворкинга в главе 7. Минусы. Риск высокой нагрузки. Сложно держать все под контролем и при этом не выгореть. Поэтому стоит следить за своим физическим и психологическим состоянием. Снижение успеваемости. Если потерять баланс и уйти в зарабатывание денег, будет меньше времени на учебу и саморазвитие, а это грозит ухудшением успеваемости. А мы помним, что образование — это вклад в будущее. Нет времени на свою жизнь. Может получиться так, что ты станешь реже видеться с родными и друзьями, перестанешь ходить в любимые места и смотреть любимый сериал. Не забывай отдыхать.